побеждающему и победившему рабочему классу. Это была первая великая жизнь пролетарского писателя. Максим Горький изобрел свою непревзойденную биографию. Смысл открытия, которое он сделал своей жизнью, состоял в том, что каждый шаг своего писательского бытия он выводил из объективных событий своего времени. Его биография сделалась сверстницей биографии революции пролетариата. Он писал так же, как жил, иногда обгоняя самые смелые предвестия будущего, сам страстно предвещая его и без устали глядя вперед. И он оставил нам свое имя, как ключ, которым открывается полнота последнего революционного полувека. Советская литература со смертью Максима Горького больше других искусств несет тяжесть утраты. Человек могучей любви к жизни, Алексей Максимович был крепко связан с многими из нас, писателей Советского Союза. Я лично переживаю потерю глубоко, потому что полтора десятилетия близко общался с этим необычайным человеком. И я думаю, советская литература увековечит своим трудом заветы великого русского писателя Максима Горького. Смерть, конечно, бессильна перед делом, оставленным им нашей стране. Дорога в Донской монастырь через старый узенький московский каменный мост. На другой день в том же колонном зале черная урна с прахом Горького, так странно заменившая еще недалекий от жизни осязаемый облик Алексея Максимовича. Проводы ее на Красную площадь, прощальные речи, в первой из которых понесенная советским народом потеря названа самой большой после смерти Ленина. Замуровывание урны в кремлевской стене. В тончайших чертах видел я, как это было, но одновременно не видел, а мне как будто рассказывали, что это было. Боль этих траурных дней исчезала медленно, но все разветвленнее, стройнее вырастала на ее месте благодарная признательность Горькому за все, чем он обогатил действительность и украсил твою личную судьбу. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Владимир Самойлов.